Глава 19. Огромный корабль из кроваво-красной древесины начал медленно подниматься в воздух. Матросы на его борту восторженно закричали. Их капитан все-таки сделал это, все-таки научил свой великолепный флагман летать. А Санта Шторм самодовольно ухмыльнулся, складывая руки на груди. Теперь его адмирал Кровь стал воистину совершенством. Несравненный, бесподобный, прекраснейший корабль в мире. А через пару лет из таких кораблей будет состоять весь флот. Набрать столько фаархи, конечно, не получится. Зато обшить корпуса адамантием вполне реально. Это уже делается. 35 колдунов-артефакторов днями и ночами работают над покрытием для альдарей. Асанте внедрил на верфях наработки, использованные в Коцебу Криола. Алхимики трансмутировали для адмирала огромное количество черной бронзы, а капитаны-колдуны начали посещать курсы по вождению летучих кораблей. «Хм, выглядит довольно прочным», — послышалось откуда-то сверху. «Но бьюсь об заклад, я сумею его разломать». Асанте поднял взгляд и бешено зарычал. «Убери руки, ведро с гвоздями, не смей прикасаться к мачте». Раздался лязгающий смех Рорка. «Да очень мне сдалась твоя гнилая деревяшка, макрель ты сушеная». Рорк-машинист спокойно висел в воздухе над адмиралом Кровь, и Асанте диву давался, как технолич умудрился туда попасть. Видимо, опять носился где-то за облаками. В последнее время он только этим и занимается. С тех пор, как плонецкие инженеры подарили ему один из своих летных рюкзаков, Рорк совсем перестал пользоваться ногами. Конечно, великий техномаг не просто нацепил на спину гравиранец. Он намертво приварил его к собственному телу, да еще и зачаровал, превратив из приборов техно-артефакт. Теперь его возможности расширились неимоверно. Профессор Лакластарос, увидев это, зацокал языком. Впрочем, техномагия в любом виде вызывала у него бурный восторг пополам с недоверием. Он никак не мог понять принципы ее действия. И не мудрено. В плонецких технологиях гениальный ученый разбирался лучше всех. Но технологии и техномагия – совершенно разные вещи. На первый взгляд они очень похожи, как похожи дельфин и акула, но начинка совсем другая. Технологии работают строго по физическим законам. Они объективны и безразличны к пользователю. Кто бы ни нажал на кнопку, результат будет одним и тем же. Но техномагия не такова. Техномагия не подчиняется строгим правилам, ибо в первую очередь это именно магия. Техномагия – это сплошная видимость, внешнее подобие техники. Чтобы сделать техномагический пистолет, совсем не нужно следовать формулам. Достаточно взять металлическую трубку и произнести нужное заклинание. Автоматы не имеют ничего общего с роботами. Да, у автомата внутри тоже механизм. Но этот механизм прост и примитивен, как у заводной игрушки. Без оживляющих чар автомат – всего лишь механический человечек, забавная безделица, которую иногда мастерят часовщики. «Ты чего сюда прилетел?» – мрачно спросила Санта. «Драться хочешь?» «Нет, сегодня что-то не в настроении». «Еще ты ржешь все время», — с отвращением бросил гидромант. «Раньше ты особо не смеялся». «Раньше у меня во время смеха челюсть отсоединялась», — честно признался Руорк. «Зато теперь...» «Кстати, хочешь, покажу, какие у меня марки появились? Типографии вчера выдали самую свежую партию». «Опять ты с этими марками!» — закатил глаза Санта. «Сразу видно, что мозги у тебя тоже железные». «Ты лучше посмотри сначала, а потом уж критикуй. Смотри, тут у меня владыка Криол, владыка Тивилдорм, повелитель Шамшудин, весь новый состав. И я тоже тут. Смотри, какой блестящий!» «А меня опять изуродовал, да?» — злобно сощурился гидромант. «Я хотел!» — не стал отрицать Рорк. «Но на этот раз выпуском занимался повелитель Шамшудин. Скажи ему спасибо. Рожа у тебя, конечно, все равно отвратная. Даже не знаю, добавлять ли ее в коллекцию. Весь альбом же рыбой провоняет». «Да пошел ты!» — лениво отмахнулся Асанте. В другое время он был бы только рад притопить эту железную морду в океане. Но сегодня у Асанте Шторма праздник. Сегодня он стоит на мостике любимого флагмана. И сегодня у него приотличное настроение. Какой-то ржавый технолич его точно не испортит. «Ладно, бывай, сардина недоношенная!» — прозвенел Рорк, выпуская облако черного дыма. «Мне, в отличие от тебя, приходится работать, а не на корабликах кататься!» «Лети себе, лети, голубь чугунный!» — — фыркнула Санта. «Работает он!» Рорк-машинист сделал круг над верфями, снисходительно дребезжа при виде красавцев-парусников, и полетел на север, к промышленной зоне, туда, где возвышается купол Геот и дымят трубы оружейных заводов. Его Рорка-вотчина, его владение. В стальном черепе послышалось шипение, а затем прорезался сиплый голос. Рорк раздраженно щелкнул по виску. Надо будет настроить переговорный артефакт. Все время барахлит. «Литель, орк, ладыка, ол-у, прибыл», — донеслись отрывочные звуки. «Е дождаться ас и ака и се самому?» «Дождись меня!» — недовольно каркнул Рорк. «Я сам все покажу!» Технолич резко увеличил скорость. Он не собирался пропускать момент первой демонстрации. Зря он, что ли, корпел столько времени над горианскими чертежами. Тем временем в приемной главного техномагического завода томились Криол, Ванесса, Лот Гвидеон и маршал Хабокин. Сегодня они проводили инспекцию боевой техники, уже построенной и готовящейся к выпуску. С утра эта четверка посетила верфи и тщательно смотрела корабли Асанте, высказав адмиралу всяческое одобрение. Тот остался этим чрезвычайно доволен, а вот подглядывавший из-за облаков Рорк ревниво скрежетал зубами. Изучая работу вечного соперника, технолит чрезмерно замешкался и теперь вынужден был мчаться на всех парах, чтобы избежать гнева нелюбившего ждать Криола. Кадир Железный Бог, начальник автоматронного цеха, уже не знал, как тянуть время. Ванесса демонстративно поглядывала на часы, Хабокин нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Что же до Криола, то он всем видом показывал, что до сих пор терпит исключительно по великой душевной доброте. Но доброта его не безгранична. Когда Рорк-машинист распахнул дверь, из щели в его затылке струился пар, а в боках что-то натужно свистело. Он клацнул стальной челюстью, на ходу закапывая масло в сочленение, и проскрежетал. «Извиняюсь за опоздание. Прошу, за мной». Началась инспекция довольно неудачно. Однако, показывая своих автоматов, Рорк понемногу реабилитировался. Складки на лбу Криола постепенно разгладились, лицо озарилось довольной улыбкой. Мак с большим интересом рассматривал металлические фигуры, стоящие на выставочных стендах. Первым Рорк показал транспортного автомата, модель «Скорпион». Огромные металлические чудовища передвигались на восьми ногах и расчищали себе путь парой могучих клешней, оснащенных кружащимися резаками. Хвост им заменяла труба, во время работы выпускающая клубы пара. Туловище – просторная кабина со множеством сидений. Один «Скорпион» вмещал до 200 пассажиров. Подобных автоматов на Серой Земле строят уже много лет, так что здесь Рорк ничего нового не придумал. Единственное, до этого времени их производили исключительно поштучно, только для колдунов. А теперь эти гиганты стали выходить из цехов десятками, сотнями. Следом Рорк продемонстрировал модель «Дровосек», улучшенную версию автомата меченосца, использованного в битве при земляйке. Ростом с человека, туловище и конечности максимально тонкие, вместо ног одно единственное колесо. Головы нет совсем, зато рук целых четыре. Гибкие, извивающиеся руки, оканчивающиеся бешено крутящимися циркулярными пилами. Эту модель Рорк планировал производить десятками тысяч. В качестве летучей пехоты. Легкие, мобильные, скоростные. Дровосеки идеально приспособлены для мясобойни в рядах противника. В качестве тяжелой пехоты Рорк представил другую модель – кузнеца. 20-футовые амбалы на двух тяжелых ногах с широкими стопами передвигались заметно медленнее дровосеков, но эти в скорости и не нуждались. Отлитые из жаропрочного сплава, они заключали в своем громоздком корпусе настоящие кузнечные горны. В бою кузнецы использовали огонь. Их длинные гибкие руки оканчивались страшной силой плазменными горелками. Открывая пасть, они выдыхали гигантские языки пламени. Кроме всесжигающих клинков, кузнецы орудовали еще и могучими пальцами-крючьями. Если кто-то не поддавался их огненной хватке, они хватали его и в буквальном смысле проглатывали. Пламя, бушующее в чреве этих великанов, в считанные минуты могло расплавить любого другого автомата. В качестве артиллерии Рорк сконструировал модель «Пушкарь». Нечто вроде металлической двенадцатиногой скалопендры с четырьмя мощными раздвижными манипуляторами. Все туловище – длинное пушечное жерло, а сверху установлены пулеметательные установки. Сзади прицеплен воз с боеприпасами. Пушкарь сам движется, сам стреляет и сам же себя перезаряжает. Но главной гордостью Рорка стала модель «Дантист» – улучшенный вариант стальных солдат. 40 футов в высоту, 3 полусогнутых ноги, обшивка из адамантия, вместо рук гигантские буры с адамантиевыми же головками. Осадные машины-сокрушители – медленные, неповоротливые, но практически неразрушимые, способные превращать в пыль крепости и скалы. «И это еще далеко не все», – многообещающе произнес Технолич. «У меня еще полным-полно задумок. Вот увидите, года через два у вас будет армия, которая растопчет любого противника». «Но архидемоны снесут этих медных болванов одним чихом», – скептично заметил Креол. «Напротив надзирателя они могут пригодиться». Рорк этот комментарий обидел. Он начал прикидывать, как создать автомата, который одолеет архидемона. И одна мыслишка таки завозилась у него в голове. Такой гигантский, по-настоящему гигантский автомат. Но он решил приберечь это на потом. Ознакомившись с проектами Рорка и выразив ему сдержанную похвалу, инспекция переместилась на крупнейший в стране оружейный завод. Плоницкие инженеры полностью его переоборудовали. Из конвейеров уже начали сходить первые образцы совершенно нового для Рари оружия. Ручные лазеры и автоматы, тяжелые плазмометы и автоплазмеры, пульсаторы и магноторы, силовая броня и гравиранцы, геродермы и гравициклы, шагоходы и многоногие танки. Еще профессор Лакластарос пообещал построить как минимум 20 холмов 9000. Те три, что прибыли с планета, уже отремонтированы и находятся в полной боевой готовности. Даже отсюда видны их куполообразные фигуры. «Кроме того, мы можем наделать уйму ракет и бомб», – неуверенно предложил Лакластарос. «Но мы однажды уже использовали их против Лэнга. Вы ведь помните, к чему это привело?» «Да-да, профессор, мы прекрасно помним», – покивала Ванесса. «Сосредоточьтесь на военной технике, она будет полезнее». Осматривая хозяйство плоницев, Ванесса задумалась, как-то там поживают танки и вертолеты, которые они купили через посредство Конрада. Надо будет напомнить Креолу, чтобы выкроил пару деньков слетать на Землю. Наверняка их покупки уже готовы и ждут, когда их переправят на Рари. Теперь они, конечно, не очень нужны, но деньги-то уплачены, не бросать же. Помнится, Конрад обещал им установку для пуска баллистических ракет. Хотя Лакластарос такой сварганит, особо не напрягаясь. «Кстати, профессор, а вы ведь еще говорили о супер-дредноуте?» – вспомнила девушка. «А, да-да, совершенно верно», – ухмыльнулся зеленокожий карлик. «Мы уже начали работу, но это потребует времени, много времени». «Сколько именно?» – требовательно спросил Креол. «Пока не могу сказать определенно. Рассчитывайте на диапазон в 2-3 года». «2-3 года? Ладно, уложимся. 3 года у нас в запасе есть, надеюсь». Плоницы уже начали проводить инструктаж с солдатами серых. Тибалорд «Каменная стена» лично отбирал самых толковых, способных в кратчайшие сроки овладеть новыми технологиями. Прямо сейчас молодой серокожий капрал под наблюдением плонецкого мутанта просовывал руки в рукава геродерма. Чуть поодаль на колдунью в фиолетовом плаще надевали гравиранец. Самым сложным для каждого из них становилось управление. Если Ванесса в свое время освоилась моментально, то рарийцев компьютеры ставили в тупик. Приходилось подолгу объяснять им, что это за штука, да как ей пользоваться. Другой инструктор рассказывал внимательно слушающим кровавым егерям, как перезаряжать ручной плазмомет. Его обступили плотным кольцом, стараясь не упустить ни слова. «Баллон сжатой смеси вскрывается так», – показывал плонитец. «Ломаем пломбу, аккуратно совмещаем канальцы и выдавливаем, выдавливаем». «Разрешите обратиться?» – гаркнул один из егерей, рассматривая выданное оружие. «Сколько всего сюда влезает?» «Да выдавливай, пока до горлышка не достанет», – рассеянно ответил инструктор. «Сжатой смеси слишком много не бывает, если, конечно, пожара нет». Сами плоницы тоже еще порой нервничали, чувствовали себя не в своей тарелке. За прошедшие месяцы они более-менее пообвыклись, но им все еще странно видеть эти диковины – колдунов, автоматов, говорящих мертвецов, насекомых рабочих. Хорошо хоть, что это именно плоницы, а не земляне. На планете тоже хватает разного. Выходя из заводских ворот, Креол и Ванесса едва не столкнулись с несущимся во весь дух гравициклом. Сидящий на нем здоровяк явно забыл, как тормозить. Он что из силы утопил газ, наматывая круги по полю. Плоницкий инструктор истошно вопил и размахивал руками, злясь на бестолкового ученика. «Тормози!» – орал он, приставив ладони к рту. «Тормози!» Креол притормозил и стал с интересом наблюдать за происходящим. Вставший рядом Хабокин приложил ладонь к треуголке, вглядываясь в лицо ездока. «Гарпазан, ты!» — гаркнул маршал. «А ну стой! Ать два!» Ездок круто повернул штурвал, на лету отдал честь, выкрикнул слава единому и... со всего размаха врезался в кирпичную стену. Ванесса в ужасе ахнула. Гравицикл впечатался в камень со страшной силой, смяв нос в гармошку. Из двигателя повалил густой дым. Седока выбросило из седла и отшвырнуло в сторону. Тот упал ничком, неестественно вывернув руки и ноги. Судя по оскособоченной голове, несчастный сломал шею. Сломал, но тут же начал подниматься, отряхивая мундир от пыли. Выпучивший глаза инструктор подбежал к нему и дико выкрикнул. «Мужик, ты что, живой? Радраф, ну ты и везучий!» «Да нет, не живой», — спокойно ответила Инхерий, с хрустом повертывая голову. «Мертвый, и уже давно». «А, так ты из этих?» — явственно побледнел Плонитец. «Ну, тогда в медпункт тебе не нужно?» «Да нет, сами управимся». Эйнхерий достал из-за пазухи иголку с ниткой, коробочку стальных скобок и пузырек бальзамирующей жидкости. Гренадеры мертвой головы уже давно приловчились сами себя штопать, благо боли они теперь не чувствовали, да и повторной смерти ничуть не боялись. «Эх, Гарпазан, что ж ты, братец, казенную машину испортил?» С сожалением посмотрел на разбитый гравицикл Хабокин. «Она, будем думать, денег стоит!» «Виноват, ваше благородие! Дурак! Исправлюсь!» «Ты уже его поднатаскай в сием ремесле, голубчик!» — обратился к инструктору Хабокин. «Сержант Гарпазан умен, не сказать, чтоб шибко, зато старательный на диво. Молодой был, до полуста раз в день фузею собирал-разбирал, прости, единый. Он, поглядишь, в лепешку разобьется, но машинерию эту вашу освоит». «Сделаем, господин маршал!» — часто закивал Плонитис. Ближе к вечеру Креол, Ванесса, Лот, Гвайдеон и маршал Хабокин явились в восточный корпус Парманцери Царука. Вновь осмотрели алхимические лаборатории, имели краткую беседу с Себастиусом Трансмутатором, без устали варившим в своих тиглях адамантий, и перешли к главному на сегодня – артефакторным мастерским. Весь последний месяц Креол работал вместе с командой колдунов-артефакторов. Сплоченная группа из 12 человек, 5 зеленых плащей, 4 желтых и 3 оранжевых, вот уже 10 лет производят все лучшие артефакты Серой Земли. Это именно они сковали адамантиевые доспехи Бестильгласуду Хаосу, которые затем переделали для маршала Хабокина. А теперь они же, под руководством Креола, произвели на свет новое магическое оружие. Сегодня Креол впервые открыл заслонку печи и с вожделением уставился на переливающуюся во тьме цепь. Целый месяц та закалялась в пламени адской силы. Но вот уже 2 дня, как его погасили, а цепь по-прежнему остается добело раскаленной. И будет остывать еще очень долго. Свою первую цепь Креол держал в магической морозильне 3 месяца, прежде чем сумел ее коснуться. Слишком много гнева и ярости заключено в этом оружии, чтобы обычный лед мог его остудить. С кровавым железом у Креола проблем не возникло. Он с самого начала догадывался, что в Серой Земле найдутся богатые залежи. Так оно и оказалось. Кровавое железо добывают из шахт, в которых погибло множество людей. Погибло в мучениях, проклиная своих палачей. Боль и ненависть, впитанные металлом, придают ему страшную силу, позволяя сковать грозное магическое оружие. Прежняя цепь Креола была уничтожена первым именем Мардука вместе с Лаласу, но эта новая будет гораздо мощнее. Креол использовал почти в 10 раз больше кровавого железа, да вдобавок вплавил в него несколько звеньев старой цепи. Они впитали предсмертную агонию архидемона, впитали всесокрушающий гнев Мардука, и они придадут оружию невиданную силу. На сей раз Креол не стал делать обычную удлиняющуюся цепь. Прежняя служила не только в бою. Креол проводил ею измерения, использовал в ритуалах, применял в качестве барьера. Новую цепь он сосредоточил на одной единственной задаче – уничтожении врага. Креол шил себе зачарованную тунику и приклепал к ней кольца, в которое и будет помещена цепь после того, как окончательно остынет. Подчиняясь воле мага, из рукавов будут вылетать длиннющие железные хлысты, способные обездвижить и лишить силы даже архидемона. Вооруженный этой цепью и обсидиановым посохом с адамантовым наконечником, архимаг-демонолог сможет противостоять даже... Креол не был уверен полностью, но очень надеялся, что сможет сразиться на равных с Йоксотхотхом. Особенно после того, как над Лэнгом вспыхнет свет зари. Проверив остужающие чары и удостоверившись, что с его бесценной цепью все в порядке, Креол велел принести пробник. Колдун в зеленом плаще почтительно подал ему серебряный ларец, А Крёл скучающе передал его Хабокину. Внутри оказался крюк. Точь-в-точь такой же, как на левой руке железного маршала, только беспросветно черного цвета. «Это тоже кровавое железо», — объяснил маг. «Действует аналогично моей цепи, но немного по другому принципу. Ковался специально под Эйнхерия. Весит намного меньше, так что остыл быстрее». «Вот так загогулина, прости, единый», — начал бережно отвинчивать прежний крюк Хабокин. «А рисунок-то мой на грудной это колдовство не заглушит, а?» «Не заглушит», — раздраженно отмахнулся Креол. «Коцебу же за тебя не падает, и этот будет действовать. Должен, по крайней мере». «Какие будут следующие задания, владыка?» — безучастно осведомился один из артефакторов. «Можем ли мы еще что-нибудь для вас сделать?» «Можете», — кивнул маг. «Паладины. Они мой элитный отряд, и я собираюсь вооружить их лучшим образом. Зачаруйте их мечи». «Как именно вам желательно зачаровать данное оружие?» «По максимуму. Наложите столько заклинаний, сколько выдержит металл». «Тогда нам потребуется 10 дней на каждый меч. И это будет оружие, способное одним ударом убить эйского червя». 10 дней? – опешил Креол. «Но это же...» «Лет 50 на всю партию», – хмыкнула Ванесса. «Чрево, Тиамат! У нас в запасе нет и 4 лет!» «Тогда умерьте свои требования», – предложил артефактор. «Сколько всего у вас мечей?» 1600 или 1700, я не помню точно, около этого». «С учетом новых послушников, 1718», — сообщил лорд Гвидеон. «Значит, по сутки на меч», — подсчитал артефактор. «Но это позволит зачаровать их лишь по минимальному пакету, и при условии, что мы не будем заниматься ничем другим. А мы ужасно загружены, владыка Креол. У нас очень много работы, кроме этих мечей. К тому же нам не доплачивают». «Я повышу вам жалование», — поморщился маг. «Хорошо, мы постараемся что-нибудь сделать, но многое не обещаем. Мечей очень много, а сроки короткие». Креол устало потер переносицу. Он в одиночку мог сделать больше, чем вся эта дюжина, но у него и без паладинских мечей столько работы, что не продохнуть. В Серой Земле есть и другие артефакторы, послабее, однако все они тоже страшно загружены. Одни строят летучие корабли на верфях Асанта Шторма, другие обрабатывают адамантий для обшивки судовых днищ и корпусов автоматов, третьи... Нет, третью бригаду точно нельзя отвлекать. Им Креол поручил особо важное задание. «Слушай, может, какой-нибудь конвейер им приспособить?» – предложила Ванесса, глядя на удрученного учителя. «Надо подумать», – мрачно вздохнул Креол. «Во всем этом нет надобности, святой Креол», – вмешался лорд Гвидеон. «Я обещаю тебе, когда придет нужда, наши мечи будут лучше, чем есть сейчас». «Откуда вы знаете?» – удивилась Вон. «Мне было видение, леди Ванесса». «Ясно. Начальница звонила». Лорд Гвидеон неодобрительно нахмурился. Ему не нравились подобные шутки. Отпустив паладина и Эйнхерия, Креол с Ванессой зашли перед сном еще и в банку скорпионов. Креол долгое время стоял на краю мраморной чаши, разглядывая беснующихся внизу полудемонов. Впавшие в неудержимое бешенство, многие из них уже разорвали оковы и теперь истошно кричали, пытаясь выбраться из колдовской темницы. «По-моему, их стало меньше», – произнесла Ванесса, с отвращением наблюдая за творящимся в чаше. «Конечно», – растянул губы в улыбке Креол. «Они страшно голодны, и они уже начали жрать друг друга. Пройдет некоторое время, и здесь останется всего один. Вот тогда-то мы и похохочем».